придал всему тон народно-балаганного театра. Мне досталась роль сыщика, который ищет эти документы. Мой сыщик был ловким, тренированным, физически сильным человеком. Когда надо, мог пройти по канату, натянутому под колосниками, с которого я однажды свалился, но все-таки быстро пришел в себя и довел спектакль до конца, хотя, как написали в газетах, получил сильное сотрясение всего организма. Но, несмотря на все эти отличные спортивные качества, мой сыщик был предельно самоуверенным дураком. Если бы тогда уже были картины о Джеймсе Бонде, этот образ мог быть воспринят как сатира на Супермена. Прелесть большой трехактной опереты «Дарина и случай» заключалась в том, что в ней не было ни хора, ни балета, и было всего 6 действующих лиц, 5 мужских и 1 женская роль. Оригинальность этой опереты заключалась и в том, что начиналась она со спора между актером, стоящим перед занавесом на сцене, и зрителем, сидевшим в зале, со спора на тему «Закономерность и случай». Спор заканчивался тем, что артист приглашал зрителя на сцену. Тогда и начиналась сама оперетта, как аргумент, как цепь доказательств в этом споре. В ней все строилось на закономерных случайностях. Я играл 2 роли одновременно и был слугой 4 господ. Я был французом и русским, который все время, обращаясь в зрительный зал, комментировал действия француза с точки зрения случайностей и закономерностей. И, естественно, мне все время приходилось менять язык. То я говорил по-русски чисто, то с французским акцентом. Роль эта была сложна не только этой постоянной сменой языка, но и тем, что требовала предельной подвижности внешней и внутренней. 4 моих хозяина, любители музыки, хотя и собирались иногда вместе, составляя квартет, но жили на разных этажах дома, а я метался между ними и старался, чтобы они не догадались, что на 4 я у них один. Но, как я уже говорил, в оперете я все-таки чувствовал себя гостем, которому когда-нибудь и придется отправиться домой. Узнать бы только, где он, мой дом. Вокруг меня такое разнообразие видов и жанров театра. Глаза разбегаются. Меня тянет в разные стороны. Какая же перетянет, пока я все только пробую? Все испытайте, советует Лев Николаевич Толстой. Хорошего держитесь. И вот я ищу и испытываю, и ищу. Не раз я уже говорил о том, как меня всегда жгла и томила жажда работы. Она делала меня всеядным. И, наверное, именно поэтому я никогда не понимал людей, влюбленных только в один какой-нибудь вид искусства. Мне нравилось и нравится все. Ну, конечно, хорошее. И, кажется, нет такого жанра, в котором бы я не пробовал свои силенки. В разное время, а иногда и одновременно, я был актером драматическим, комическим, опереточным, эстрадным, даже балаганным. И вот однажды мне пришла в голову неожиданная и, может быть, даже крамольная мысль, а не попробовать ли в один вечер показать все, что я умею? Мысль эта мне показалась заманчивой, я загорелся и тут же начал составлять программу этого необыкновенного вечера, упиваясь контрастами. Первым номером я выйду в чем-нибудь очень драматическом, даже лучше трагическом. Ну, например, Раскольниковым. Сыграю 1-2 сцены из «Преступления и наказания» Достоевский, это хорошо. Да, никакого писателя никогда не любил и не люблю я так, как Достоевского. Возьму, пожалуй, самые тонкие психологически напряженные сцены с Порфирием Петровичем. а партнером приглашу лучшего исполнителя этой роли –